Спускалось оно головой вниз, точно вынюхивало путь. Время от времени голова вертелась на длинной тонкой шее, и мерцали два бледных огонька, два глаза, смаргивавших в лунном свете и тут же закрывавшихся. — Вы думаете, он нас видит? — спросил Сэм. — Не знаю, — тихо отвечал Фродо, — но думаю, что нет. Эльфийские плащи неплохо скрывают даже от взгляда друзей. Я, например, не вижу тебя в тени за несколько шагов. А он, помнится, враждует и с солнцем, и с луной. — А чего же он тогда прямо сюда ползет? — спросил опять Сэм. — Тише ты, Сэм, — сказал Фродо. — Может быть, он нас унюхал. И слышит он, кажется, не хуже эльфов. По-моему, он что-то услышал, наверное, наши голоса. Мы там орали, как оглашенные, да и здесь с минуту назад галдели, почем зря. — Ну, мне он малость надоел, — сказал Сэм. — Терпел я, терпел. А теперь хочу перекинуться с ним парой ласковых слов. Удрать-то от него, похоже, все равно не выйдет. И, надвинув серый капюшон, Сэм бесшумно пополз к утесу. — Осторожней! — прошептал Фродо, следуя за ним. — Не вспугни его! Он даром, что с виду ледащий, а с ним шутки плохи. Черная ползучая тварь уже спустилась на три четверти, до подножия утеса оставалось меньше 50 футов. Недвижно притаившись в тени своего валуна, хоббиты глядели во все глаза. То ли ползти ему стало трудно, то ли он почему-то встревожился. Донеслось его сопение, потом он злобно зашипел, точно выругался, поднял голову и вроде бы сплюнул, наконец двинулся дальше. И послышался его скрипучий, сиплый голос. — Ах, осторожно, моя прелесть, поспешишь, шею сломаешь, а мы же не станем ломать шею, да, прелесть? Не станем прельть горлом. Он снова поднял голову, смигнул и быстро закрыл глаза. «Нам она ненавистна!» — прошипел он. «Мерзкий, мерзкий, трусливый свет! Она подсматривает за нами, моя прелесть, она суется нам в глаза!» Он спустился еще ниже, и сиплое бормотание стало слышно совсем отчетливо. «Где же оно? Где его спрятали? Прелесть мою, моя прелесть! Это наша прелесть, ноша, мы по ней скучаем! Воры, воры, гнусные воришки! Где они спрятались с моей прелестью, презренные, ненавистные?» «Да вроде ему не домек, что мы здесь», — прошептал Сэм. «Что еще за прелесть?» «Это он про... Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш шепот слышен. И верно, Горлум опять вдруг замер. Его большая голова на жилистой шее моталась туда-сюда, видно, прислушивался. Замерцали его бледные глаза. Сэм затих, только пальцы у него дрожали. С гневом и омерзением он рассматривал жалкую тварь. А Горлум сполз еще ниже, шипя и пришептывая. Он повис у них над головой футах в 12 от земли на срезе скалы. Надо было падать, либо прыгать. Даже Горлум не находил за что уцепиться. Видимо, он хотел повернуться ногами к низу, но сорвался, испустив пронзительный визг и поджавшись, как падающий паук. Сэм в два прыжка подскочил к утесу и кинулся на лежачего Горлума. Но тот, ушибленный и захваченный врасплох, ничуть не растерялся. Сэм глазом не успел моргнуть, как его неодолимо оплели длинные гибкие руки и ноги. Липкие пальцы подобрались к горлу, а острые зубы вонзились в плечо. Он только и сумел крепко ударить головой в физиономию Горлума. Горлум зашипел и сплюнул, но хватки не ослабил. Худо пришлось бы Сэму, будь он один. Но Фродо был тут как тут с обнаженным мечом в руке. Он схватил Горлума за редкие сальные космы, запрокинул его голову, и налитые злобой бледные глаза поневоле обратились к небу. «Отпусти его, Горлум», — велел Фродо. «Это меч Терн, ты его уже видел, он очень острый. На этот раз смотри, не уколись, отпусти, а то глотку перережу». Горлум обмяк и отвалился дряблой кучей. Сэм встал, держась за укушенное плечо и сердито глядя на беспомощного врага с жалким хныканьем елозящего у ног. Таких не трогают. «Не надо нас обижать! Не позволяй им нас обижать, прелесть! Они ведь нас не обидят, маленькие, добренькие хоббитцы! Мы ничего, мы сами по себе, а они шасть на нас, как гадкая кошка, на бедненькую мышку. Правда, прелесть? Мы такие сиротки, горлу! Если с нами по-хорошему, мы будем очень-очень послушненькие. Да, прелесть, да. «Ну и что с ним теперь делать?» — спросил Сэм. «По-моему, давайте свяжем по рукам и ногам, чтоб неповадно ему было за нами таскаться». «Это смерть для нас, смерть!» — захныкал горлом. «Жестокие хоббитцы, они нас свяжут и оставят умирать с голоду на холодных жестких камнях!» «Горлум, горлум!» В горле у него клокотали рыдания. «Нет», — сказал Фродо. «Убивать так сразу! Но убивать его сейчас стыдно и недостойно, бедняга! Да он и вреда-то нам никакого не причинил!» «Это точно», — буркнул Сэм, потирая плечо. «Не успел, только собирался. Погодите, причинит. Во сне нас задушит. Вот что у него на уме». «Похоже на то», — сказал Фродо. «Но за умысел не казнят». Он задумался, что-то припоминая, горлом лежал смирно и даже хныкать перестал. Сэм, насупившись, не спускал с него глаз. А Фродо послышались далекие, но отчетливые голоса из прошлого. «Какая все-таки жалость, что Бильбо не заколол этого мерзавца, когда был такой удобный случай!» «Жалость, говоришь? Да ведь именно жалость удержала его руку, жалость и милосердие. Без крайней нужды убивать нельзя. Горлума жалеть глупо, он заслужил смерть». «Заслужить-то заслужил, спору нет. И он, и многие другие, имя им — легион. А посчитай-ка таких, кому надо бы жить, но они мертвы. Их ты можешь воскресить, чтобы уж всем было по заслугам?» «А нет. Так не торопись никого осуждать на смерть, ибо даже мудрейшим не дано провидеть все». «Да, ты прав», — сказал он вслух и опустил меч. «Я боюсь оставлять его в живых, и все же убивать не стану. Ты и тут прав. Нельзя увидеть его и не пожалеть». Сэм воззрился на хозяина, который разговаривал то ли сам с собой, то ли невесть с кем. Горлум приподнял голову. «Да, мы бедняжки, бедняжки мы, прелесть!» — проскулил он. «Плохо нам жить, плохо. Хоббитцы не убьют нас, добренькие хоббитцы». «Нет, не убьем», — сказал Фродо, — «но и не отпустим. В тебе уйма злобы и коварства, горлом. Придется тебе идти с нами. За тобой нужен глаз да глаз. И будем ждать от тебя помощи, коль уж мы тебя пощадили». «Да, да, да, мы согласны», — заторопился горлом и сел. «Добренькие хоббитцы, мы пойдем с ними и будем искать для них в темноте совсем незаметные тропочки, искать и находить, да, прелесть. А куда идут хоббитцы по жесткой и холодной каменной стране? Нам интересненько, нам очень интересненько». Он поднял на хоббитов глаза, хитрые, жадные, бледно мерцавшие из-под белесых ресниц. Сэм гневно посмотрел на него и, сдерживаясь, сжал зубы. Он чуял, что мешать не надо, у хозяина свой замысел, и все же ответ Фродо его совершенно поразил. Фродо взглянул горлому прямо в лицо, тот сморгнул и потупился. — «Ты знаешь, куда мы идем, Смяагорл?» — сказал он тихо и сурово. — «А не знаешь, так догадываешься. Идем мы, разумеется, в Мордор, и путь туда тебе знаком». Прошипел горлом, затыкая уши ладонями, точно слова, сказанные впрямую, язвили его слух. Догадываемся, да, мы догадываемся, и просим их туда не ходить. Правда, прелесть, зачем туда, добреньким кобецам? Там пепел, зола и пыль, и в горле першит, а водицы нет. Там всюду нарыты ямы, и везде шляются орки, тысячи тысяч орков. В такие места не надо ходить, добреньким, умененьким кобецам. Нет, не надо. Так ты побывал там. — настаивал Фродо. — И тебя снова туда тянет, против воли. — Снова, да, снова. Нет! — взвизгнул Горлум. — И это случилось нечаянно, правда, прелесть? Да, совсем нечаянно. Снова мы не хотим, нет, нет. И вдруг его голос и речь неузнаваемо изменились. Он захлебывался рыданиями и обращался вовсе не к хоббитам. «Оставь, отпусти меня, Горлум, мне больно, бедные мои лапки, Горлум. Я не хочу к тебе возвращаться, не могу я его найти, я устал. Мы не можем найти его, Горлум, Горлум, его нигде нет. Они подстерегают, не спят, гномы, люди, эльфы, ужасные эльфы с горящими глазами, не могу я его найти, ох!» Он вскочил на ноги и погрозил костистым кулаком узлом бескровной плоти в сторону востока. «Не станем его искать!» — крикнул он. «Для тебя не станем!» Он съежился и припал к земле. «Горлум, Горлум!» — скулил он, не поднимая лица. «Не смотри на нас! Уходи! Иди спать!»